Хорошо бы заставить такую систему работать. Не хочется расставаться с найденным ковчегом. Яйцеголовые заплатят любые деньги тому, кто раскроет секрет органического гипердвигателя, — оживился Илья. Это же прорыв! Ученые всего Содружества бились над этой проблемой 600 лет. А они располагают ресурсами, не чета нашим, — подумав, ответил капитан. Тому, кто засветит эту технологию, сильно не поздоровится. Все захотят урвать этот секрет для себя. Государства пойдут на все, чтобы сохранить сложившийся баланс сил. Так что, ты предлагаешь забросить такую перспективную разработку? Нет, будем копать, только очень осторожно. Нужно оборудование, ученые, а также средства, чтобы им платить. Но тут опять же все упирается в мотивацию. В корпорации нет таких специалистов. Привлекать людей со стороны очень не хочется. Даже намеки на то, что мы продвинулись дальше остальных, могут серьезно повредить нашему здоровью, — усмехнулся Алекс. Сейчас множество корпораций ведут подобные исследования. Только в Федерации больше сотни, — заметила Каслия. Не представляю, кому может помешать наша возня. В Конфедерации Делос есть особая организация — Наследие предков, которая отслеживает потенциально перспективные разработки, — пояснил глава корпорации. В основном они занимаются артефактами древних. Кроме того, они активно переманивают ученых и возятся с технологиями негуманоидов. Наверняка в Республике и Федерации тоже есть подобные структуры. У вождя совсем крыша поехала на почве высших, — фыркнул Илья. «Да будет тебе известно, что живодер, что сидит сейчас в ящике у нашей специалистки по взлому, тоже пару лет провел в системе Дахайца. Ему в свое время сделали предложение, от которого он не смог отказаться». «Есть идея привлечь его к работам», — предложил товарищ. «Нет, это не вариант. Да и он уже не похож на человека. Лучше тебе не видеть, что с ним сделала тень», — поморщился капитан. «Нужно собственное научное подразделение. Рис наш с потрохами. Вот он его и возглавит. Конечно, придется серьезно потратиться, но, думаю, вложения рано или поздно окупятся». Алекс не стал распространяться насчет возможности ключа. О сущности древних в его голове знали только несколько человек на борту, и Илья с Касли в их число не входили. Землянин полагал, что наличие в голове многофункционального устройства, исчезнувшей сверхцивилизации, повышает шансы разобраться в технологиях Роя. Маловероятно, что ученые Содружества располагали подобным универсальным инструментом, позволяющим напрямую управлять устройствами жуков. Конечно, среди обитателей мира Кольцо Ларуа встречались и такие деятели. Однако псионы преследовали свои цели и сотрудничали с остальными крайне неохотно. 6 минут до прыжка, — доложил Илья, покосившись на отметку последнего линейного корабля Ордена Воссоединения. Все остальные уже активировали гипердвигатели. «Нандин выдвигается! Великий Хагдан!» — раздался голос капитана в командном канале. «Встречаемся в системе СТ-7-27!» — привычно пробурчал Алекс, запоздало подумав, что собеседник его уже не слышит. «Надеюсь, там никого не окажется. Хватит с нас, тварей Роя». 4 минуты до прыжка», — кивнул Илья. «Думаю, когда мы вернемся в эту систему за ковчегом через 1.5 года, с жуками уже будет покончено», — задумчиво сказал Алекс. «Не хотелось бы, чтобы Рою достался такой трофей. У нас все-таки на него планы». Вскоре сильно поврежденный флагман корпорации «Канис» окутался радужным пузырем, покинув систему, очищенную от жуков. Капитану очень хотелось избежать незапланированных встреч по дороге.